Никогда она не рассказывала мне сразу же о том, чем она занималась в мое отсутствие, как это делают многие болтливые, бесхитростные женщины. Если я спрашивал, она отвечала кратко, почти всегда невразумительно. Из ее слов мне никогда не удавалось более или менее ясно представить себе последовательность событий. Помню, что позже одна из ее приятельниц сказала мне с той жестокостью, с какой женщины относятся друг к другу. Аделия страдала манией обманывать и лгать. Это неправда. В первую минуту такой отзыв просто возмутил меня, но позже, поразмыслив, я понял, что именно в характере Аделии могло дать повод для такого отзыва. Небрежность в изложении фактов. Презрение к точности. Когда меня поражала какая-нибудь неправдоподобная фраза, я начинал ее расспрашивать, но вскоре замечал, что она замыкается в себе, как ребенок, которому неопытный учитель задает непосильные вопросы. Однажды мне, против обыкновения, удалось приехать домой к завтраку. В 2 часа Аделия попросила горничную подать ей шляпу и пальто. Я спросил, куда вы собираетесь? У меня зубной врач. Но, дорогая, я слышал, как вы говорили с ним по телефону, вам к 3 часам. А что вы будете делать до этого? Ничего. Я хочу идти не спеша. Но, дитя мое, это же вздор. Врач живет на авеню Молоков. До него 10 минут ходьбы, а у вас впереди целый час. Куда вы идете? Она ответила, вы меня смешите. И ушла. Вечером, после обеда, я не удержался и спросил. Ну так что же вы делали от 2 до 3? Она попробовала отшутиться, а когда я вздумал настаивать, ушла в свою комнату и легла спать, не попрощавшись. Этого у нас еще никогда не бывало. Я вошел к ней и попросил прощения. Она обняла меня. Перед уходом, убедившись, что она успокоилась, я сказал. «Ну, теперь будьте паенькой и скажите, что вы делали от 2 до 3». Она расхохоталась. А ночью мне послышался шорох. Я зажег свет, вошел к ней и увидел, что она тихо плачет. Почему она плакала? От стыда или с досады. Я стал расспрашивать, и она сказала. «Вы поступаете неправильно. Я вас очень люблю. Но будьте осторожны, я очень гордая. Если такие сцены будут повторяться, я могу расстаться с вами, хоть вас и люблю. Пусть я и не права, но надо принимать меня такую, какая я есть». «Дорогая, я буду стараться», — ответил я. «Ну и вы со своей стороны постарайтесь немного измениться. Вы говорите, что вы гордая». «Разве нельзя иногда чуть-чуть поступиться гордостью?» Она упрямо покачала головой. «Нет, измениться я не могу. Вы всегда говорите, что любите меня главным образом за непосредственность. Если бы я изменилась, я бы перестала быть непосредственной. Перемениться должны вы». «Дорогая, мне никогда не удастся перемениться до такой степени, чтобы понимать то, чего я не понимаю». Отец всегда учил меня прежде всего уважать факты, уважать точность. Это стало формой моего ума. Нет, никогда я не буду в состоянии сказать, положа руку на сердце, что мне понятно, что вы делали сегодня между 2 и 3. «Ну, этого с меня достаточно», — резко ответила она. И, повернувшись к стене, она притворилась, что спит.